Кларинда вытерла рот, но поняла, что ей никогда не удастся полностью стереть воспоминания о первом поцелуе, поцелуе, окончание которого было почти приятным. Этот поцелуй зародил в ней чувство, что если она полностью капитулирует перед требованием губ лорда Мельбурна, то она потеряет самое себя. Что под этим имелось в виду, она не совсем ясно представляла, но ее настолько пленила сила его рук. Она ощутила себя такой маленькой, слабой, что почувствовала невозможность борьбы с ним. Он что-то требовал от нее, покушался на что-то, хотел владеть этим и взять ее в плен. Смутившись, Кларинда ощутила, что это что-то — ее сердце. «Он не имел права прикасаться ко мне», — гневно сказала она себе, в то же время понимая со всей ясностью, что именно она виновата в том, что вызвало его ярость. Для него, наверное, было очень обидным застать ее вместе с Джульеном. Он не знал, что Кларинда лишь утешала несчастного юношу, готового расплакаться из-за предстоящей разлуки. Для его светлости было вызовом застать их вместе, а в присутствии знакомой — просто унизительным. Кларинда слышала женский голос, ее смех, притворный светский смех, презрительно подумала она. Она вспомнила мелькнувшие перед ее глазами высокую шляпу, пышные перья и ярко-алую шелковую накидку, когда она бросилась бежать под защиту сирени. При этой мысли лицо Кларинды вспыхнуло. Как могла она поступить так глупо? Ей следовало бы с совершенно спокойным видом подойти к гостье, приветствовать ее приезд в Прайоре и объяснить, что Джульен — это давнишний друг, зашедший попрощаться перед отъездом на военную службу. «Почему, — горько спрашивала она себя, — я не смогла повести себя как леди, а не как ребенок?» Устыдившись своего поведения, Кларинда вновь уткнула лицо в подушки. Она говорила себе, что может простить лорду Мельбурну его гнев, но он поцеловал ее, а это она не простит никогда. «В отношении женщин он совершенно беспринципен», — сказала она себе. Она вспомнила мягкий голос Джессики, когда та рассказывала, как боролась с ним до тех пор, пока, не истощившись физически, не смогла больше противостоять его огромной силе. Затем она боролась со своим сердцем, которое предало ее, полюбив лорда Мельбурна. Кларинда слишком отчетливо помнила ужас, который у нее вызвал рассказ Джессики Тансфилд. В то время Кларинде было всего 15. Она восхищалась своей старшей подругой, которой минуло 17. Она начала выезжать и уже была представлена их величеством. Темноволосая, с изогнутыми бровями и чуть раскосыми глазами, Джессика была весьма привлекательной. Поскольку она скучала в деревне, то сделала своей задушевной подругой маленькую Кларинду и хвасталась перед ней своими многочисленными победами, заставляя девочку все время широко раскрывать глаза от рассказов про чудный мир, рауты и маскарады, ассамблеи и балы. Мир, в котором мужчины, судя по всему, смотрели на всякую хорошенькую женщину только как на дикое животное, которое необходимо поймать и укротить. Джессика рассказала, как она встретила лорда Мельбурна, и тот очаровал ее помимо ее воли. «Потом я полюбила его», — со слезами на глазах говорила она. «Не могла ничего с этим поделать. Я бросилась к его ногам, умоляя взять меня в жены, но он лишь рассмеялся. Да, Кларинда, он смеялся, а я лежала у его ног, разбитая и безутешная, и лишь длинные волосы, спадающие на спину, скрывали мою наготу». Даже в этот напряженный момент исповеди Кларинда почувствовала, что Джессика позволила себе небольшую поэтическую вольность, ибо ее волосы никогда не доставали даже до плеч. Но рассказ о бессердечности лорда Мельбурна заставил Кларинду поклясться в вечной вражде к человеку, так отвратительно обошедшемуся с молодой и невинной девушкой. «Я отдала ему свое тело, свое сердце, свою душу», — всхлипывала Джессика. «Я ничего не могла поделать». «Но хоть кто-нибудь смог устоять перед ним?» — спросила Кларинда. «Никто», — ответила Джессика, — «потому что он неотразим. Именно так его называют в Лондоне. И он такой, Кларинда, неотразимый. Бедные и слабые женщины не могут избежать его притягательности, власти, которой он охватывает всех женщин